Ты бы заперлась на все замки, никого не пускай, никому не отпирай, даже мне. Я с трудом выпустил ее плечи и старался говорить глаза в глаза. Мало ли кто под моей личиной припрется, дескать, ранен, умираю, спаси, хозяюшка. Я, как этого зверюгу матерого отыщу, сразу наверх пойду, у меня там Прохор на березе спит. «Пьяный, что ли?» — не поняла она. «Почему пьяный? Мы его с упырями повесили». «Так ты с ними уже людей вешаешь. Круто!» Еще минут 5-6 пришлось потратить сбивчиво, разъясняя сложившуюся с моим денщиком ситуацию. «Вот и получается. Тащить его бессознательного смысла нет. А высоко на дереве он в безопасности. Ни одна ворона на него не покусится. Ничье гнездо он не занял. И... ого! Смотри, там твои парни шуршат, как заводные!» Неожиданно перебила меня Катенька, вглядевшись в экран волшебной книги у меня за спиной. Я обернулся. Действительно, картинка показывала Моню и Шлему, ожесточенно мечущихся взад-вперед перед хозяйкиными воротами. Похоже, они были чем-то здорово перепуганы. Уж не сбежавшие гиеной ли? «Дуй вперед, Иловайский. Жду с победой. Вернешься живым — поцелую. Припрешься бледным призраком — развею пылесосом. Пока-пока». Катерина практически вытолкала меня вза шеи из дома, едва ли не коленом благословив на рыцарские подвиги в ее честь. Я, естественно, пошел. А кто бы не пошел, когда так ласково посылают? Упыри кинулись ко мне с перекошенными от испуга лицами. В первую очередь проверили, оцел ли я вообще, и только потом оттащили куда-то за угол, причем все молча. «Вы чего испугались, братцы? Подумаешь, псина блохастая два раза через забор хвостиком махнула. Али у кого от этого золотое яичко разбилось?» Сам начал я и осекся, уж больно серьезными были лица обоих красавцев. Моня приложил палец к губам и потянул меня дальше. В следующей подворотне на багровой брусчатке валялось нелепо изломанное тело маленького улана. «Бес-охранник из-под арки», — с первого взгляда понял я. Подбежал, опустился на колени, осторожно повернул к себе рогатую голову и вздрогнул. На горле зияла огромная кусаная рана. Гортань была практически выгрызена страшными зубами. «Мы-то зверя видели, когда он из хозяйкиного двора выпрыгнул. Только пригнуться и успели», — тихо начал Шлема. «А он налево пошел. Да и на бедолагу наткнулся». «Как схватил его на ходу, как начал трепать», — продолжил Моня, вытирая искренние слезы. «Мы в крик. На помощь бросились, да не успели. А и не бросились мы никуда. Че врать-то? Испужались мы Харунжей, и все в городе по домам сидят, носу не высовывают, страшно всем». «Вам-то чего бояться?» — не впопад ляпнул я. «И зверь — нечисть, и вы — нечисть. Ворон ворону глаз не выклюет». Упыри потупились. Мне стало неловко. Насчет ворона не знаю, а вот маленький бес, с которым я уже успел познакомиться, сейчас лежит мертвый на мостовой. И никто ему не помог, никто не заступился, каждый сам за себя. И если уже завтра тут будут методично убивать по одному жителю в день, остальные даже не почешутся. Не их очередь. Хотя можно подумать, у людей не так. «Мизинец на месте», — вслух отметил я. Моня протянул мне смятый лист бумаги, местами влажной от крови. «Видать, он тебе донесение нес. Ты ведь сам просил в письменном виде. Бумажку мы в сторонке подобрали. А мизинцы на месте. Да и не смог бы никто так откусить аккуратно. Мы чумчару видели. Срезан у него палец, не откушен. Уж поверь, мы в этом толк знаем». «Беса надо похоронить, как героя». Я встал, отряхнул колени, твердой рукой взялся за бебут. «Отнесите его куда следует, потом сразу ко мне. Список лиц, проходивших арку, цел. Именно те же свой долг охрана выполнила. И первым мне ответит отец Григорий. «Слушаемся, ваше благородие!» На одном выдохе дружно грянули упыри, вытянувшись в струнку. «Да ты только посмотрительней там, батюшка наш шутить не любит!» У них на Кавказе долго разговоры не разговаривают. Чуть что не так, враз зарежет. «Знаем этих орлов горных. Будет кучевряжиться, по клюву настучу и в клетку с попугаями засуну, пока по-человечески разговаривать не научится». «Люба!» — переглянулись парни, а я сунул бумагу в карман и широким шагом направился вниз по улице через площадь по диагонали. А там уже и купол нечистого храма светился над плоскими крышами. Обладая, по сути, тремя видами зрения — обычным, сквозь личины и так и сяк, я все равно не мог определить, к какому архитектурному изыску отнести это религиозное сооружение. Человеческому взгляду оно представлялось стройной христианской церковью, пятикупольной, беленой, с ликом Спаса Нерукотворного над вратами, золотыми крестами и неземным сиянием. На деле, отбрасывая любые иллюзии, это была грубо слепленная коробка из неотесанных камней, едва ли не квадратной формы, с одним входом, без окон. Никакого стиля, никаких украшений, лишь уродская металлическая конструкция сверху, довитающая над всем зданием размытая зловещая дымка, от которой сразу пробегала дрожь по спине. Когда я смотрел обоими глазами, все сливалось, и, может быть, в этом случае достигалась некая гармония, и красиво, и знаешь, что там на самом деле. Прохожие на улице не мелькали, можно было идти свободно, ничего и никого не опасаясь. Ну, разве что один раз молодая красавица отчаянно швырнула на меня сверху рыболовную сеть из своего окна с гордым криком: «А-а-а, погоди-ка, казачок, тут-то бабушка голодная, сама поймаю, да и скушаю!» Я хладнокровно распахал сеть кривым бебутом и продолжил путь, невзирая на плаксивые вопли скандальной бабки Фроси. «Разобидел старушку, имущество зазря изувечил, обеда из вредности лишил, настроение на весь день испоганил». Больше к моей скромной особе лишнего внимания не проявляли. А вот дальше приключения пошли косяком. Начнем с того, что нечистый храм гостеприимно распахнул мне двери, на пороге появился пьяный отец Григорий, радостно икнув: «Иловайский! Камарджуба, кинацвали!» На миг исчез внутри, а потом вновь появился в дверях, уже с ружьем, улыбнулся во весь рот, полный неровных квадратных зубов, и преспокойно пальнул по мне в упор. Пуля сбила папаху, чудом не коснувшись макушки. «Эй, как не везет, эй! Стой тут, бичо! Никуда не ходи, я тебе сейчас шашкой резать буду или кинжалом, да!» Я вдруг понял, что на самом-то деле очень хочу жить. Поэтому в три гигантских прыжка добежал до церкви и приветствовал грузинского батюшку с шашкой прямым ударом кулака в лоб. Отец Григорий рухнул без стона.